святителю Христову Филарету митрополиту московскому помолимся. Преславнее Богомудрее святителю Христов Филарете, российские церкви святильничьи, земли нашей похвало и граду Москве украшение, моли церкви русской на камне исповедания православные веры, утверждений быти, стране нашей мир и единение даровати, пастырем слово божественное и истины право правите, град Москву и паству Твою от всяких напастей сохраните. Призри с небесе свидетелю на нас чад Твоих и даруй нам теплым Твоим ходатайством ко Господу в заповедях Его приспевати, веру тверду, любовь нелицемерну и благочестие до последнего часа смертного сохраните. Да не постыдно предстанем Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу, Ему же с Отцем и Святым Духом подобает слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие всечестные отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с праздником, особо значимым для града Москвы, ибо вспоминаем мы память дивного святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, который здесь, в первопрестольном граде, нес свое архиерейское служение. В то время в церкви нашей не было патриаршества, и церковь находилась под строгим контролем государственной власти. И решения принимались самые важные о судьбе церкви не архипастырями, как того требуют каноны, но государственной властью. Святитель Филарет в своих воспоминаниях говорил о том, как больно уязвляли его шпоры того чиновника, который имел власть над церковью. И хотя власть была православной, но каноны через это неправильное устроение церковной жизни нарушались. И лучшие из умов, святители и богословы, понимая несообразность устроения тогдашней церковной жизни и одновременно сознавая, что эта несообразность имеет место в православном государстве, стремились исправить ее, не вступая в конфликт ни с властью, ни с государством. И в этом смысле святитель Филарет, отличавшийся высокой силой ума, большой образованностью, аскетическими подвигами, сильной молитвой, всей своей деятельностью, как бы балансировал ту неканоническую составляющую в жизни церкви, как и вместе с ним многие святители, преподобные, подвижники, миссионеры, которые осуществляли беззаветно служение Церкви нашей и народу православному. Святитель потрудился во многих областях. До сих пор тех, кто имеет возможность читать резолюции, которые он ставил на документах, поражает пронзительность его мысли, сильная вера, ясное каноническое сознание. Те, кто изучал его жизнь, поражены его энциклопедическими знаниями. Он был блестящим богословом, филологом, прекрасно знавшим древние и новые языки. Сила его интеллекта была такова, что даже люди, скептически относившиеся к церкви, не могли не склоняться перед его авторитетом. Святитель был автором манифеста об освобождении крестьян. В свое время он состоял в переписке с Пушкиным. Многие мыслящие люди тянулись к нему. И этим своим авторитетом, духовным, интеллектуальным авторитетом, он и уравновешивал некие неправильности тогдашней церковной жизни. И как важно, что он был святителем нашего первопрестольного града. С его именем связано возведение многих храмов. Мне сейчас приходится посещать приходские храмы города Москвы и очень часто, читая историческую справку о том или другом храме, вижу, что храм был либо заложен по благословению святителя Филарета, либо освящен был им. Его жизнь была настолько выдающейся, что мысли о канонизации святителя возникли очень давно. Но, как вы уже сегодня слышали, осуществилось это намерение и воля Церкви сравнительно недавно. И историческая правда заключается в том, что мощи его почивают в этом кафедральном храме. И сегодня наша молитва к святителю Филарету о том, чтобы он предстоял пред Богом за церковь нашу, за град наш, чтобы по его молитвам святители земли русской всегда устремлялись к подлинному и глубокому знанию, возлагали на себя сильнейший самоконтроль, который только и способен управить человека по стези праведной жизни. Хранили веру православную, развивали богословскую мысль, содействовали просвещению народа Божьего. Святитель Филарет не всеми был понимаем при жизни. Таков удел великих людей, которые опережают эпоху. Рядом со святителем можно поставить немного тех, кто, подобно ему, опередил эпоху, и тех, кто, подобно ему, подвергался критике и при жизни, и после смерти. Но, как замечательно сказал святитель Тихон, патриарх всероссийский, пусть мое имя будет запятнано в истории, только бы мог я осуществить волю Божию. Вот эта способность архипастырей положить на алтарь служения своего не только время, не только силы, но нередко и даже доброе имя свое в борьбе с грехом и с неправдой присуще великим и славным, с которых мы должны брать пример. В сегодняшнем евангельском чтении говорится о том, что свет наш должен светить людям. Это в первую очередь относится к святителям, к архиереям Церкви Божией. Недаром именно в память святителей читается это Евангелие от Матфея. Архиерей – это тот, на которого взирает народ, тот, кто управляет духовенством, тот, кто для всех должен быть примером. Нельзя быть примером, не отдавая своей жизни. Пример только там, где человек не щадит сил своих, времени своего, чтобы служить Господу. И тогда не нужно никаких хвалебных речей, не нужно никаких хвалебных статей. Тогда жизнь такого священнослужителя, наипаче же архиерея, естественным образом будет примером для многих. Но в ином евангельском чтении, которое совпадает с сегодняшним днем, находим и другие слова. Невозможно не прийти соблазну в мир, но горе, через кого эти соблазны приходят. И сугубое горе священнослужителю, если он является соблазном, и если, обращаясь ко всем, Господь сказал, лучше, чтобы такому соблазнителю повесить мельничный жернов на шею и броситься в пучину морскую, то кальми паче, слова эти грозные, относятся к тем, на кого обращены взоры верных в поисках идеала жизни, в поисках примера. Сегодняшний день учит в первую очередь архипастыри и пастыри тому, что означает принять на себя ответственность в служении Церкви Христовой. И образ дивный, жизненный пример святителя Филарета дает нам ярчайшее подтверждение этих огненных слов Евангелия о свете и о соблазнах и о мельничном жернове. Пусть сегодняшний день надолго сохранится в нашей памяти еще и потому, что праздник этот великий, замечательный, мы соединили с рукоположением нового епископа, на которого возлагает Церковь особую ответственность за создание епархии, за организацию епархиальной жизни, за проповедь Божию народу, за воспитание духовенства и верующих. Пусть сей день, наполненный такими великими смыслами и таким огромным содержанием, отразится в нашей душе и сохранится в нашей памяти. Всех вас с праздником, мои дорогие! Храни вас Господь!